Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 2 ноября. По народному месяцу слову Артемий Садок. В этот день христиане чтут память Артемия Садока, жившего во времена правления римских императоров Константина Великого, Констанция и Юлиана, 4 век. Первые три ноябрьских дня малоприметные, разве что необыкновенно серо и тускло вокруг. Пока робкий осенний рассвет силы набирает, его уже наступающие сумерки норовят за горизонт вытеснить. Ледяные утренники и озорные морозцы носа не кажут, а земля, за неимением лучшего, прикрывает свою наготу серым плюшем распластавшейся грязи. В такое время все, кто могут, сидят дома. Старики отсыпаются, грея на горячей печке косточки и подложив под голову заветное полено, что было первым в дом занесено. Оно теперь до весны храниться будет, чтобы дрова в избе не переводились. Бабы тихонечко горшками стучат, обращая молитвы к Садоку, который, говорят, от напрасной смерти избавляет. Обращаются к нему и за помощью при грыжной болезни. Девицы, забившись в укромный уголок, на яйцах о судьбе гадают, распуская белок в стакане теплой воды. И если покажется кому-то, что обернулся он кораблем с надутыми ветром парусами, значит, скорому замужеству можно готовиться. Нагадаются девушки всласть, хорошему веря, о плохом забывая. А ребятня уже скорлупками хрустит, перетирая их в пыль, чтобы не смогли русалки из них корабликов себе понаделать. Обычно к этому дню уже начинаются настоящие холода, и волки, которым в лесу становится голодно, смелеют и выходят к человеческому жилью. Еще в давние времена считалось, что в волка превращался сам Перун, могучий бог грозы и повелитель молний. С принятием христианства люди стали верить, что ведьмы и колдуны способны оборачиваться в волков. Но наряду с этим в народных сказках именно он часто помогает людям. Например, в сказке об Иване-Царевиче волк, у которого есть даже крылья, помогает герою добыть жар-птицу, символизирующую огонь, одну из основных стихий мироздания. Считалось, что волки боятся колокольного звона. Звон от колокола воспринимался в народе как глаз Божий. Именно поэтому ямщики вешали на упряжь колокольчики. В деревнях зимой было принято обзванивать ими дворы. Верили, что после этого ни один волк не подойдет к такому дому, и вся скотина останется цела. Также на Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут ее, чтобы соку дала побольше. В этот день примечали: если волки выли, быть морозом, выли стаями, голоду, а если близко к деревне, к недородному лету. По утрам деревья в лесу покрыты обильным кружаком, инеем, то есть, к неурожаю. А еще чинили заборы и верили, что чем забор крепче, тем урожайнее будет следующий год. Братья месяцы.